Глава 5. В назначенный срок Пинто Монтеро вернулся в Рио-де-Жанейро вместе со своей сестрой Доной Анной дас Невис. Его сопровождали новые друзья и компаньоны, с которыми он познакомился в трактире Эстанислау. Бразилец из Майи, купивший 50 конто, привез несколько бочонков молодого вина. Один из них был основательно усовершенствован под руководством слепца и под наблюдением Амару Фаяла. С внутренней стороны бочонка к стенке был прикреплен жестяной ящичек. Это место скрыли под обручем. В ящичке находились 200 конто в бразильских ассигнациях. Он был залит свинцом так, чтобы в него не попало вино. По прибытии в Рио груз отправили в таможенный Пагаус, а Пинто Монтеро с сестрой воспользовался гостеприимством Фортунато де Брито. На следующий день пассажиры, которых выдал слепец, были арестованы. Бочонок разломан и опорожнен, ящичек с фальшивыми ассигнациями отправлен в суд и приобщен к делу. Четверо португальцев умерли в ссылке, потеряв все имущество, которое они приобрели честным путем. Пинто Монтеро получил 10 конто, те самые 5%, что ему причитали за выдачу и потому избежали конфискации. Читатель скоро догадается. Я пишу не роман. Уверен, что в Рио многие из тех, что и 30 лет назад были взрослыми, помнят эти события во всех подробностях, но мне они неизвестны, а выдумывать их я не стану. Мои заметки, дающие точнейшее представление о деяниях слепца, будут этих подробностей лишены, хотя мне хотелось бы воспроизвести их самым тщательным образом. Мы рассказывали о том, как смуглая дочь Ландима полюбила начальника полиции Рио-де-Жанейро. Эта история украсила бы мою книжицу, если бы можно было представить начальника полиции участником одной из тех нежно-сонных сцен бразильской любви, которые так томно и так трогательно описывает сеньор Жозе де Аленкар. Жозе де Аленкар, 1829-1877, знаменитый бразильский писатель-романтик. В стране, где столько птичек, столько разных цветов, источающих ароматы, столько водопадов и озер, в стране, где небо усеяно не звездами, а бананами, в стране, язык которой так нежно ласкает слух, просто необходимо было бы повесить между двумя пальмами гамак. Нет, вспомним о нравственности. Два гамака. Поместить в них начальника полиции и сестру слепца. Посадить собиа сверху, попугая слева, обезьянку сагуи справа, и какое голубиное воркование, какой ласковый щебет полились бы вдруг из-под моего стального пера. Но я боюсь, что мне не поверят, если такого рода чудеса будут происходить с девственным Фортунато и сеньориттой Невис, которая уже собрала ромашки своей 29-й весны в лесах провинции Миньо, где мошенники орудуют как в доисторическую эпоху. Однако любовные интриги совсем иного свойства повелевают нам описать другое происшествие. Мы увидим, что Пинто Монтеро нюхом чуял, где гнездится преступление, и не желал, чтобы развращенные нравы 19-го столетия укрепились в странах Нового Света. Некая дама, бывшая замужем за португальцем Жуаном Тиноко, велела своему слуге отравить его. Это было сделано со столькими предосторожностями, что слухи о преступлении не проникли за пределы дома, в котором мужа-убийца собиралась безнаказанно предаваться утехам Агриппины. Агриппина, 14-59, жена императора Клавдия, которого она отравила, чтобы возвести на престол Нерона, своего сына от первого брака. Впрочем, мы назвали вдову Жуана Тиноко Агриппиной от чрезмерной любви к учености. У нее и в мыслях не было, что между нею и отравительницей Клавдия проведут историческую параллель. Она хотела лишь наслаждаться всеми радостями жизни без мужа, который когда-то ступил на порог ее отчего дома как водонос, а теперь желал принудить супругу к невозможной в таком климате верности, распаляя без того пылкую даму с помощью тумаков, освященных таинством брака. Благодаря сведениям, полученным от слуги, который видел, как хозяйка перемигивается с приказчиком, Тиноко вовремя обнаружил в нем склонность к адюльтеру и немедля уволил. Эта ниточка приводит слепца к обесчещенному брачному ложу, а оттуда к могиле неотмщенного Жуана Тиноко. Братья убитого живут в Рио и обладают изрядным состоянием. Пинто Монтеро сообщает им, что брат умер насильственной смертью, плачет навзрыд, и поскольку он не может уподобиться Антонию, держащему в руках тогу Цезаря, и показать разодранные внутренности Тиноко, он судорожно прижимает руки к животу и восклицает: «Яд разъедал ему кишки». Братья ужаснулись и взалкали мести. Слепец намекнул, что представить суду доказательства будет нелегко. Ему тут же вручили знатную сумму денег и обещали большую награду, если доказательства отыщутся. Задумайтесь над загадкой, которую загадали вам небеса. Не свет добродетели делает тайное явным, нет. Свиное рыло, роющееся в грязи, выбрасывает на поверхность земли погребенные в ее недрах злодеяния. Пинто Монтеро выкопал останки Тиноко, и вскрытием было установлено, что его отравили средством брата Косме. Читатель, да не смутит тебя, что на страницах нашей повести появляется некий монах, готовящий смертоносные снадобья. Средством брата Косме называется кушанье, в которое положен мышьяк. Вдова не смогла защищаться, ее служанка признала, что по приказу хозяйки подмешала отраву в паштет из голубей. Преступница, лишенная всего имущества, отправилась в пожизненную ссылку. В награду за усердие Пинто Монтеро, отомстивший за Тиноко и попранную мораль — я всюду и всегда пишу это слово с заглавной буквы — получил дом и поместье осужденный. К этому времени Фортунато де Брито был смещен с поста начальника полиции. Антонио Жозе Пинто Монтеро решил вернуться на родину. Дело фальшивых монетчиков кончилось тем, что на слепца спустили многочисленных и злых собак. Бразильские газеты поносили португальскую колонию из-за фальшивой ассигнации, из-за доносчика. Монтеро позорили и бесчестили несправедливо. Упрекая его в коварстве, забывая о тех выгодах, которые были благодаря этому коварству получены. В банках прекратились паника и ужас перед неизбежной катастрофой. Полиция, которую слепец навел на след, знала теперь тайные тропы к печатным станкам в Португалии. Честные коммерсанты и порядочные предприниматели прославляли измену Пинто Монтеро, но, следуя старинным обычаям, в которых не тлеет даже искра философского практицизма, ненавидели человека, отправившего в ссылку тех, кто обманул их легкомысленное доверие. Эта жертва еще не вписана в мартиролог великих ювелиров, гранильщиков и шлифовщиков цивилизации.